Глава 61. Симона привозит деньги. Гей взял машину, чтобы отвезти Симону в город. У нее назначена встреча с банкиром. 2 недели назад она подписала у нотариуса бумаги на продажу своего дома. И совершенно ничего не почувствовала, ни грусти, ни радости. Но зато на нее свалилась огромная проблема. Куда им с Гортензией девать такую кучу денег? Банкир, разумеется, изложил ей массу различных идей и предложений. Но ей нужно время подумать, на что-то решиться. Спешка — плохой советчик, значит, лучше она заберет всю наличность и отвезет к себе. Он выпучил глаза, и желательно мелкими купюрами. Выбитый из колеи, он не нашел ничего лучшего, как сказать, что это непросто. Он должен все выяснить, и потребуется время. Она спросила, сколько. Он ответил, 2 недели. Она сказала, что это ее устраивает. Вот 15 дней прошли, и она едет навстречу. И Ги ее сопровождает. Банкир крайне предупредителен, помогает ей присесть, осведомляется о ее здоровье и здоровье Гортензии, пытается ее умаслить, предлагая чашечку кофе. Она принимает предложение, просто чтобы ему досадить. «С 3 кусочками сахара, пожалуйста». Едва он удаляется, она переходит на шепот и говорит, что он не давал себе труда так ломаться, когда они приходили, чтобы положить на счет своей пенсии. «Ни тебе красного ковра под ногами, ни прочих выкрутас». А единственный раз, когда у них оставалась задолженность, о, это она на всю жизнь запомнила. Он был совсем не таким обходительным, ох, не таким. А долг-то был всего ничего, плюнуть и забыть. Куда там? Он даже пригрозил им наложением ареста. С официальным письмом и всеми делами, ну и натерпели же они страху. Уже представляли себе, как их обеих бросают в камеру с выбритыми головами, в полосатых пижамах и с кандалами на ногах. Гей хмурит брови, она смотрит слишком много американских сериалов по телевизору. «Да-да, хмурься, сколько хочешь, мальчик, но ты не представляешь, что нам пришлось пережить. Мы с Гортензией глаз не смыкали днями и ночами. А теперь погляди-ка, и тебе улыбочки, и реверансики, и весь набор. Никакой гордости у этих людей, вот что. Говорю тебе, Гей, банкиры, они как страховщики, все жулье». Вот тут Ги полностью согласен. Пока они ждут, ему трудно удержаться, и он пытается убедить ее не увозить всю наличность с собой в сумке с целью припрятать ее под матрасом. Слишком рискованно, но она такая упрямая, это Симона. У школы вбила что себе в голову, она желает подумать и обсудить с Гортензией, если у нее, бедняжки, будет просвет в голове и точка. Она закрывает сумку и встает, готовая уйти. «Ну что ж, нам пора». Банкир так и остается сидеть в прострации, уставившись в пустоту. Когда они приезжают на ферму, Гортензия сидит в своем кресле-каталке посреди двора. Мириэль и Ким с немного смущенным видом стоят по бокам. «Вы с ума посходили оставить ее на улице в такой холод?» «Она хотела посмотреть на журавлей. Мало ли что она хочет, это не всегда то, что для нее лучше, вы же знаете». Гортензия делает знак Симоне подойти поближе. Голос у нее совсем слабый, она может только шептать. «Я их видела. Да, но это было красиво». Симона вздыхает, целует ее в лоб и катит кресло к дому. Ким и Мириэль помогают втащить его. В тот же вечер, после ужина, когда все собрались на улице, на скамейке и стульях и выпить кофе, она пришла и очень спокойно объявила, что Гортензия скоро покинет их. Теперь это вопрос дней. Она сама ее предупредила, журавли были тем знаком, которого она ждала. Она хотела отлететь с ними вместе.